Глава 5. Один день из жизни комиссионера. Теперь-то уж Россия точно должна возродиться. Кому это она должна? Да так, все, кто хотел, уже все давно растащили. Остались только алкаши да праведники. На тех и других можно положиться. Диалоги света и мрака. Рабочий день обычного человека имеет начало и конец. Негр на сахарных плантациях Ямайки трудится 12 часов в сутки. Ребенок в спецшколе – 14. Даже самый загнанный сотрудник офиса, переведенный с повышением на новое место, редко вкалывает больше 16 часов. Оставшиеся 8 он изредка тратит на сон или хотя бы на дорогу. Только рабочий день комиссионера не имеет ни начала, ни конца. Комиссионер не спит ночью и бодрствует днем. Если глаза его иногда смыкаются, то лишь когда казаться спящему ему выгодно. Нет ни выходных, ни праздников, ни отгулов. Если же кто-то рвется возмутиться, то сотни миллиардов новых комиссионеров, выстроившихся у ворот Тартра, трясутся от нетерпения заменить его и прорваться во внешний мир. Но ближе к телу, как говорит Улита. Лучший комиссионер мрака Тухламон в тот день проснулся спустя 0,002 секунды после того, как заснул. Заснул же он, собственно, по той единственной причине, что втайне мнил себя выше других и окончательно охамел. Проснувшись, Тухламон на всякий случай огляделся, проверяя, не успел ли кто настрочить на него донос. Всякое бывает, когда позволишь себе расслабиться. «Ну что, съели, сволочи?» — подумал Тухламон, адресуя эту мысль любимым коллегам. И выбрался из порочня в метрополитене, где ночевал, превратившись в пластилинового червя. Спустя минуту он пробирался сквозь толпу на станции метро «Белорусская», галантно извиваясь, чтобы ни на кого не налететь, и то и дело повторяя. «Извините меня, граждане, будьте такие добренькие!» Его наметанный глаз на минуту различил в толпе 6-7 суккубов, вышедших, как и он, на охоту. 2 суккуба были уже с добычей. Один в облике смазливой студентки юрфака перехватил худенького паренька в слишком просторной майке. На майке с демонстративным вызовом значилось «Я царь уродов». Хуже было то, что именно так парень себя и ощущал. Другой суккуб в теле плечистого брюнета, который он слезал с рекламной вклейки модного журнала, перехватил отчаявшуюся дамочку с одинокими глазами. У Тухламона всегда вызывала зависть, с какой чуткой избирательностью суккубы обнаруживали в толпе неуверенных, ослабленных или павших духом людей. Должно быть, от них исходил запах больного зверя, или многолетний опыт суккубов подсказал им, что это самая легкая добыча. Метод действия суккубов был прост и обработан. Одним мгновенным, отточенным до автоматизма движением, они набрасывали на шею бедолаги удавку страстей, расстравливали рану и вселяли стойкую иллюзию, что вот оно, долгожданное счастье, почти в руках. Человек метался на незримом поводке, выбивался из сил и, как овечка, послушно шел на заклание. На взгляд Тухламона суккубам не хватало блеска, в них мало было глубинной комиссионерской подлости и злобы. Одна поверхностная юркая хитрость и способность мгновенно приспосабливаться к собеседнику, принимая требуемую форму и даже слова, говоря правильные и уместные, которые жертва от них и ожидала. Эмоционально суккубы были как одна большая радостная уличная собака, которая с одинаковым восторгом подбегает ко всем, лает, виляет хвостом, пытается лизнуть в нос, но ничуть не обижается, когда ей дают по морде. С другой-то стороны, обманываться не стоит. Если присмотреться, то обнаружится, что собака эта лижет кого попало, с наслаждением роется в мусоре и, быть может, четверть часа назад таскала в пасти дохлую кошку. Заметив Тухламона, суккуб едва не зашипел и, как хорек, охраняющий добычу, показал мелкие белые зубы. Возможно, Тухламон прошел бы и мимо, однако такая демонстративная наглость ему не понравилась. Он протолкался к суккубу и громко, чтобы слышала его спутница, произнес: «Привет, Колян! Ну, как жена, дети? Младший-то в школу пошел?» «Вы ошиблись!» — с ненавистью промычал суккуб. «Ты что, шухеришься, что ли?» — театрально удивился Тухламон. «Старых друзей не узнаешь. А что это за девушка с тобой? Познакомишь?» Суккуб снова замычал. Дама с одинокими глазами тревожно заморгала. «Да ладно тебе, что, не мужик, что ли? Условный срок-то закончился? Ну ладно, рад за тебя. Давай, бывай, друг. Тухламон похлопал бедолагу по плечу и, оставив его выпутываться, последовал дальше. Конечно, можно было не наживать себе врага, но Тухламон относился к суккубам пренебрежительно. Разве это работа? Несколько часов, а то и дней подряд однообразно распалять страсти, затем, окончательно опутав, заставить произнести формулу отречения, и только тогда получишь единственный эйдос, который еще может оказаться и гнилым. Избыточность затраченных усилий – визитная карточка бездарности. В следующий раз колокольчик зазвенел у Тухламона уже на эскалаторе, когда он поднимался в город. Со встречной лентой он уловил грустную и одинокую мысль. Что угодно, только чтобы это закончилось. Комиссионер быстро повернул голову. От высокого мужчины средних лет, довольно ухоженного с виду, с лысинкой, с благополучным животиком, выбритого, проодеколоненного, исходил дух загнанного, бесконечно уставшего и запутавшегося животного. Эйдос, однако, был цел и ярко пылал. Неплохой, кстати, эйдос, не тусклый, однако позволивший окружить себя дряблому, желтоватому жирку уныние. Ну да, это ничего, на него-то как раз мрак и не претендует. Таким унынием, только первосортным, наполнены многие бездонные трещины Тартра. В ручках у Тухламона возник блокнотик, а в блокнотике понятный одному комиссионеру знак. Возиться с этим новеньким сейчас времени нет, но он займется им на днях, непременно займется. Узнает из миллионов, найдет не только в Москве, но и на Чукотке, и в песках пустыни Гоби. Явится, когда уныние станет предельным, а способность к сопротивлению минимальной. И тогда эйдос сам, как спелая груша, упадет к нему в потную ладошку. Только и надо будет, что топнуть ногой. Вот он, высший пилотаж. Пусть глупые суккубы вкалывают, выполняя черновую работу. Поднявшись в город, Тухламон осмотрелся. На площади у Белорусского вокзала была обычная толчея. В несколько рядов закручивались машины. Суета киосков, запах пирожков, движение бесконечных людских потоков. Тухламон даже не пытался посмотреть на часы. Он и без часов знал, что ровно через 2 минуты вот у этого киоска с газетами и журналами, где продавщица Зина Тюфяева тоскливо зевает, демонстрируя миру золотые коронки, появится добыча. Человек, волю которого он упорно расшатывал, как гнилой зуб. Короткие, не стоящие времени вылазки, несколько пустых снов, несколько случайных встреч, несколько вздорных искушений. И вот сегодня должна быть поставлена точка. Неожиданно рядом притормозил невзрачный микроавтобус с заезженным «Помой меня, я чешусь» на грязном заднем стекле. Дверца отъехала. Высунувшаяся рука сгребла Тухламона и дернула так, что ноги, потеряв опору, вильнули в воздухе. «Ой-ё!» — только и успел хрюкнуть комиссионер. Микроавтобус резко тронулся с места и исчез, чудесным образом протолкавшись сквозь глухую пробку у вокзала. Продавщица Зина Тюфяева, единственная свидетельница этого события, издала горлом невнятный звук. Ей почудилось, что схватившая мужчину рука была невообразимой длины. 3 метра должно быть, не меньше. Долго стояла Зина, глазея в пустоту, и стояла бы втрое дольше, если бы неловкий прохожий не смахнул на асфальт иллюстрированный журнал. Тут только Зина очнулась и сердито закричала на него. Зевать, считать сдачу и ругаться были 3 привычных ее состояния. Удивление в список эмоций не входило, и по этой причине давно было исключено из эмоционального прайса. Голову Тухламона так сильно вжали в пол микроавтобуса, что комиссионер видел немногим меньше, чем ничего. Тухламошу такой расклад не устраивал. Он заставил глаза вмяться и переползти на затылок. Сделав это, он обнаружил, что шею ему бесцеремонно сдавливает сапог. Хозяин сапога, молодой страж мрака с коротким ножевым шрамом на подбородке, со скучающим видом глазел в окно микроавтобуса. У него было стерильное и гладкое лицо убийцы. Тухламон славился особым чутьем на лица. Он сразу понял, что перед ним мальчик Легула из личной охраны начальника канцелярии. Карлик любил такие лишенные интеллекта типажи. Поняв, что стража подослал Легул, Тухламон испытал облегчение. Его пластилиновая душонка запела соловьем и закудахтала курочкой. Тухламон поразмыслил, и, переправив на затылок рот, чтобы он оказался рядом с глазами, произнес. — Очень извиняюсь, командир. Сапожок не ровен час, испачкаете. Пластилинчик-то у меня уж больно липкий. Ежели позволите, я вам язычком это отру. Услышав голос, страшно клонился. — Заткнись. К тебе никто пока не обращался, — процедил он. Сосулька Дарха угрожающе качнулась на цепи. Опытный Тухломоша определил, что Дарх полон примерно на четверть. «Не особо важная персона», — оценил комиссионер с затаенной снисходительностью бывалой шестерки. «Отпусти его, Мурза», — внезапно приказал бойкий голос. Мальчик Легула неохотно убрал сапог. Тухломон немедленно вскочил и принялся выправлять помятую голову. «Ахти-кудахти, дружочки мои, что же это делается? На главную роль в телесериале хотел попробоваться, и вот опять урод уродом», — прочитал он, зорко и незаметно осматриваясь. Страж, сидящий за рулем микроавтобуса, обернулся. У него были впалые щеки и сладкая, точно прилипшая к губам, улыбочка. Дополняли портрет узенькие, наполненные сахарными слезами глаза. Тухломон мгновенно узнал его. Гервек, секретарь Легула и его ближайшее доверенное лицо. — А не очень-то это испугался, комиссионер, — сказал Гервек. — Не положено нам бояться. Мой папа — любопытство, а моя мама — хамство, — быстро сказал Тухломон. «Странные у тебя папа и мама среднего какого-то рода», — уронил секретарь. Видя, что с ним вступили в разговор, Тухломон воспрял духом и задвинул путанную речь, однако секретарь Легула не дал ему развернуться. Остановив микроавтобус, он взял с соседнего сиденья зеркало в черной раме и направил его на комиссионера. Тухломон на всякий случай надул щеки, надеясь полюбоваться своим умным и благородным лицом, однако не тут-то было. Стекло оказалось пустым. Комиссионер тоскливо вздохнул. «Он здесь!» — негромко сказал кому-то Гервек. Зеркало вспыхнуло. Тухломон увидел заветный кабинет главной канцелярии, или Гула. Начальник канцелярии быстро писал в толстой бухгалтерской тетради с обтрепанными краями. Похожие тетради рассылались во все резиденции мрака. Отчеты упрямый горбун принимал только в них. Дописав до конца страницы, Легул присыпал буквы песком, чтобы скорее высохли, и неторопливо стряхнул с пера кровавые капли. — Ваша мрачность, как я счастлив! — пропел Тухломон. Легул сердито вскинул на комиссионера глаза и утонул в бесконечном умилении. — Что-то последние недели тебя не видно, Тухломоша! В Тартаре не появляешься, не заходишь. Нехорошо. Загордился? — спросил Легул с печальным укором. Тухломон отлично разбирался в интонациях голоса. Ему стало жутко. Таким голосом говорят палачи, когда рассуждают, не пора ли менять веревочку на виселице, и потомственные садисты. Тухломон подпрыгнул, прищелкнул ножками и выразил желание появиться в канцелярии прямо сейчас, немедленно, чтобы лично облобызать плиты, по которым ступают ступни мудрого Легула. Однако такого незаслуженного счастья горбун ему не подарил. — Рад, что ошибся. Вижу. — Ты знаешь свое место, не готов работать, — сказал он сухо. Тухломон перестал трястись. Такой голос Легула был ему привычнее. — Помнится, ты сумел смазать флейту Дафны ядом и отнять у нее силу. Это был полезный шаг в верном направлении. Но всего лишь шаг, — сказал Легул задумчиво. Решив, что ему дают шанс угадать мысли руководства, комиссионер неуверенно пискнул. — Убить Светлую теперь ничего не стоит. Без Маглодий она не очень-то и опасна. Ее охраняют Мефодий Арий. Но если постараться, любой наемник из Тартара сумеет выбрать момент и... Горбун скривился, точно услышал величайшую глупость. — До этого я додумался бы и сам. Прикончить девчонку и рассориться с Буслаевым? С Ареем? Бросить их в объятия света? Заставить мстить? Если уж зачищать, то зачищать и русский отдел под корень, весь сразу. Тухломон озабоченно запыхтел. Он же тоже числился по русскому отделу. Легул правильно понял волнение Тухломона и ухмыльнулся. Плевать на девчонку. Меня волнует Мефодий. Его собственная личность давно должна была дать соответствующие ростки. У него было все — вседозволенность, окружение, громадные возможности. И что? К деньгам он равнодушен. К власти тоже. Ему не нравится, когда перед ним присмыкаются. Он не получает удовольствия от пыток. Нет, правда, он какой-то моральный урод. И при этом он вбил в голову, что я, Лигу, его враг, и смотрит на меня, как на крысу. А ведь я ему друг, настоящий, искренний. Начальник канцелярии закатил глазки, что не помешало ему зорко воззриться на слушателей, проверяя, насколько те ему поверили. Тухламон и Гервек синхронно изобразили на лицах негодование. Тухламон даже пустил из правого глаза слезу, но тотчас высушил ее, решив, что это уже перебор. Чего доброго Лигул решит, что над ним издеваются? «Может, моя ошибка в том, что я отдал его в обучение этому костолому Арею? Чему способен научить солдафон? Но Арей-то целиком принадлежит мраку, хоть и любит порассуждать. Он думает, что мне неизвестна его болтовня, что ее не записывают до последнего звука». Горбун небрежно кивнул на что-то, что не показывало зеркало. Скорее всего, на шкаф с папками. «Ну, пускай себе болтает. Болтовня о добре, которая не переходит в поступки, ведет к свету не больше, чем облизывание корешков умных книг в городской библиотеке. Потому я и послал его в Россию. В России болтали всегда. Да что толку?» Правильно восприняв начальственный оскал, Тухламоша подобострастно хихикнул. По его хихиканью всегда можно было определить, насколько он уважает того, с кем беседует. Если начальство было мелким, скажем, Мошкин или Ната, то хихикая Тухламон показывал пройденные зубки целиком, даже с деснами. Хихикая в присутствии Мефа или Улиты, невеликого начальства, да вспыльчивое, Тухламон демонстрировал зубы полностью, но без десен. С Лигулом, с начальником самым важным и опасным, комиссионер даже губ не разомкнул, только вытянул их ниточкой, так и клокотал закрытым ртом, как человек, которого подташнивает в общественном транспорте. «Нет, в России Арею самое место. За вычетом Эйдоса, проклятый свет, человеком здесь управляют либо ум, либо тело. Если тело, то совсем просто. Это такая жрущая скотина, которая движется от кормушки к кормушке. Коровы, которые никогда не отважатся далеко отделиться от стада. Ничего они не боятся так сильно, как самостоятельного мышления. Заманить такую скотину на бойню легче легкого. Знай, разбрасывай приманку. Прекрасно. Наделаю, как по рельсам. А если ум?» — спросил Тухламоша подвострастно. Он был на седьмом небе, что с ним серьезно говорит сам Лигул. «Если только ум, без воли, без характера, человек получается вялый, слишком гибкий, сегодня говорит одно, а завтра другое, сам себя опровергает, мечется и в результате остается на месте. Если слишком долго думать, очень скоро выяснится, что «за» всегда столько же аргументов, сколько и «против». Что беги, что стой на месте, все одно. Подходи к такому олуху, бери Эйдос, и пусть потом сомневается, был у него Эйдос или не было. «Ну, а третий путь?» — жадно спросил Тухламон. «Третий путь. Как раз то, что выбрал для себя этот проклятый Буслаев. Железная воля, характер, определенность. Воля, которая обуздывает ум, мешая ему стать разрушительным. Ум в ограничении ума, как это ни смешно. Та же воля обуздывает и тело, заставляя его работать, тренироваться, страдать и не разваливаться раньше времени. К телу отношение утилитарное, без небрежения, но и без страсти. Нет, этот парень опасен. Опасен уже сейчас, хотя еще и не определился», — сказал Лигул, впервые забывая проверить, какое впечатление произведут его слова на слушателей. На всякий случай Тухломоша закивал так усердно, что едва не потерял голову. «Да, пока Буслаев нейтрал. Он не принадлежит ни мраку, ни свету. Но кто знает, куда он повернет завтра? И это тот, кому я должен отдать опостылевшее бремя власти. Я так давно не бывал на свежем воздухе. Как мне хочется выбраться из кабинета, подышать серными парами, пройтись по тухлой долине от трещины мертвецов к впадине гнили, постоять у виселиц в роще самоубийц, послушать их нежный скрип!» Тухломон пошевелил пальцами ног. Этим единственным незаметным жестом он решился выразить сомнение, что Буслаева пустят порулить мраком. Скорее уж рак на горе сам себя сварит и подаст с пивом, чем Легул уступит хоть 10 сантиметров трона. Слух же Тухломон и Гервек принялись заверять Легула, что никто и никогда его не заменит. Где Буслаеву взять его опытность, осторожность, прозорливую взвешенную мудрость? «Вот именно что негде!» — без тени иронии согласился начальник канцелярии. «Недостатки можно простить рядовому бойцу, от которого требуется лишь его меч, но не руководителю. Буслаев пока не готов. И я сомневаюсь, что вообще будет готов. Но пока у него силы Кваднона, он опасен. Силы сами по себе никак не окрашены. Их можно повернуть как к свету, так и к мраку». Легул вскочил и забегал по кабинету, то появляясь в зеркале, то исчезая. Тухломон едва успевал следить за ним глазами. Легул стал выплевывать слова быстро, как шелуху семечек. «Хорошо, что мне удалось вручить Буслаеву дарх. Он думает, что его дарх, как все дархи. Ну и пусть думает. Если Буслаев все же не устоит и потеряет Эйдос, тем лучше. Если нет, его принесут в жертву. Я же останусь в стороне!» Чуткий Тухломоша встревожился. Он опасался искренности начальника канцелярии больше, чем его раздражение. «Сейчас Легулу хочется быть откровенным. Сейчас Легулу хочется быть откровенным, а через час он поймет, что неосторожно наболтал слишком много, и придет к выводу, что если нельзя убрать слова, то всегда можно убрать уши, которые услышали лишнее». Тухломон быстро уставился на тех, кто слушал вместе с ним. Теперь они невольно оказались в одной лодке. Лицо Гервега было очень сообразительным. Где-то в глубине глазок тлела явная искорка честолюбия. К тому же секретарь, как видно, считает себя умнее господина. А вот это уже неосторожно. Охранник же с гладким лицом убийцы равнодушно жевал, не размыкая челюстей. Его лицо не выражало ничего, кроме стерильной инфантильности. Этот будет жить долго, если не попадет под Маглодию Светлых. — В жертву? Буслаева? — переспросил Тухломон, будто растерянно, но на деле предупреждая Легула от дальнейшей откровенности. Горбун насторожился. Красные прожилки в его глазах набухли. — Гервек! — коротко приказал он. Секретарь прекрасно понял, чего от него хотят. Он поморщился и без замаха ткнул Тухломона костлявым кулаком в нос. Комиссионер хрюкнул и на всякий случай упал на колени. — Пронесло! — подумал он. — Если бьют сейчас, не убьют потом. — Я не спрашиваю твоего совета, что мне делать, кусок жидкой грязи! — прошипел Легул. — Да, повелитель! Тухломон был так жалок, так дрожал, что Легул смягчился. «Я приказал найти тебя, чтобы поручить тебе девчонку. Да, она ничтожна, но все же она путается у нас под ногами. Кем может быть эта светлая, как не стражем-хранителем Буслаева?» — нравоучительно заметил Легул. «Не знаю», — пискнул Тухломон и по кивку Легула вновь схлопотал от Гервега уже измятый нос. «Это был риторический вопрос». «На риторические вопросы не отвечают», — мягко попенял ему Легул. Тухломон поспешил изобразить на своем мягком лице благодарность за отеческий совет. «Итак, девчонка, нужно, чтобы она перестала влиять на его сердце и стала ему обузой. Сейчас она тянет его вверх, а надо, чтобы тянула вниз. Для этого девчонку нужно подчинить. Мы... поработим Дафну, подчиним ее волю и желания. Она станет жиже грязнее грязи. Светлая не сможет больше оперегать его Эйдос, и он попадет в дар! Конечно, его собственный! Со странной, смущенной поспешностью добавил Гервек. Тухломоша навострил ушки. Горбун быстро, с неудовольствием взглянул на секретаря. Так взглянул, что теперь уже Тухломону захотелось заехать секретарю в нос. Однако он не рискнул. Когда ты маленькое, слабенькое существо, вылепленное шут знает из чего, лучше не ссориться ни с кем. Стражи света проще убить, чем покорить. Они охотнее умирают под пытками, чем переходят на сторону мрака. Конечно, это глупо, даже смешно, но эти глупцы упорствуют. Осторожно сказал Тухломон. Лигул, понимающе подмигнул. Ты бы, я думаю, не упорствовал, если бы тебя поймал свет. Выдал бы всех, как миленький, в первые же 5 минут, проникновенно произнес он. Комиссионер снова затрясся. Нет, похищать Дафну мы не будем. Есть способ бюджетнее, как говорят лопухоиды. Хорошая мавка из недавних оживленцев вполне может подействовать на ослабленного стража, если перед этим хлебнет сил валькирии. Магия валькирии, растворенная в слюне мавки, снимет врожденную защиту стража света. Не так ли, друг мой? Наученный горьким опытом, друг из осторожности промолчал, и напрасно. По знаку горбуна Гервек вновь ткнул его кулаком. Снова не угадал. Вопрос был хоть и риторический, но требующий поощрительной реакции. Ощутил разницу? — спросил горбун. Да, — поспешил квакнуть Тухломон и на всякий случай втянул голову в плечи, ожидая нового удара. Возможно, что и дождался бы, но Гервек брезгливо вытирал кулак от пластилина. Умничка! Злоба мавки перейдет к Дафне. Конечно, она будет бороться, на той расчет. Там, где сталкиваются свет и мрак, добро и зло, всегда ураган, всегда трещины, всегда нравственные разломы. Нет, Мефана помочь не сможет, — мечтательно произнес Лигул. Тухломон торопливо закивал, изобразив золотую середину между ответом и неответом. По счастливейшей случайности, некто Чемоданов не так давно сглупил и оживил прекрасную мавку, которые светлые прикончили в позапрошлом году. Чудный маленький разложенец, тупой и жадный, пока что слаб, но это временно. Ты, Тухломон, доставишь его к валькирии-одиночке. Убедишься, что мавка укусила ее, и переправишь к Дафне. Тухломон испугался. Ему пришло вдруг на ум, что даже случайное прикосновение копья валькирии превратит его в ничто. Да и с Мефодием лучше не шутить. После истории с флейтой Тухломон старался попадаться ему на глаза как можно реже. — Почему бы вам не послать стража? Я так жалок, так ничтожен. Уверен, любой настоящий герой справится с заданием лучше. Ну вот хотя бы этот храбрец, который испачкал мою грязную голову своей новой сапожки, — залебезил Тухломон, обрушиваясь на колени так стремительно, будто ему подсекли ноги бензопилой. Лигул нахмурился. Страж слишком заметен. Валькирия или Дафна могут что-то заподозрить. Другое дело — комиссионер. Такой дряни везде полно. Убирайся. Как и где найти мавку, тебе сообщат, — сказал он и вновь уткнулся в тетрадь. Зеркало погасло. Гервек открыл дверцу и вышвырнул Тухломона из микроавтобуса. Счесав об асфальт треть носа, комиссионер окончательно убедился, что аудиенция подошла к концу. Тухломон расшаркался, поцеловал микроавтобус в выхлопную трубу и заковылял искать местечко, где можно привести себя в порядок. — Мы с тобой еще поговорим, мерзкий Гервек. Ты будешь висеть на волоске над огнедышащей пропастью Тартара и маленькой пощаде, а у меня в руке чисто случайно окажутся ножнички, — бормотал комиссионер, один раз и навсегда занося Гервега в список своих врагов. Список был, конечно, мысленный, но довольно пространный и содержал почти всех стражей, с которыми Тухломоша когда-либо имел дело. Тем временем, в беспредельной глубине Тартара, Лигул стоял перед погасшим зеркалом. Теперь зеркало не отображало ничего, кроме его сути. Пористый, не лишенный благородства нос горбуна расширился, изменил форму и натянул кожу. проступило подернутое шерстистым пушком рыльце, мнущееся, как у принюхивающегося к помоям кабанчика. 31 июля будет прекрасный летний день. День пройдет, наступит вечер. Прекрасный летний вечер 31 июля, произнес Легул нечто совсем непонятное и засмеялся. Смех его походил на бульканье воды в бутылке, которую пытаются промыть, заткнув горлышко пальцами.